А так все хорошо. Недавно в одной дыре пьяные железнодорожники чуть не сорвали мне концерт. Стали заказывать «Спой, белогвардейские лимончики». Орали. Я уж хотел повернуться и уйти, но вступилась публика. Их вывели и арестовали, потому что в театре сидело все начальство и даже прокурор. Потом оказалось, что один говорил: «Я сам слышал, как он пел в Киеве белым генералам эту песню. А у меня, отродясь, таких песен не было». В конце концов выяснили, что это Утесов пел, и я пострадал за популярность его блатного репертуара. А в общем, если не считать мелочей, публика здесь благодарная. Много пел у летчиков, они меня обожают и закатывают овации. Мы все очертели друг другу. Мыться можно только из кружечки, лицо и руки. Сидим немытые, злые, одичавшие. И я ругаюсь ужасно. Все больные с утроматом. Это я открыл эту болезнь. В переводе это значит «с утра мат». Все же самое трудное через неделю останется позади. Дальше работа на материке, где все же есть гостиницы и кое-какие удобства. Главное было проскочить Сахалин до заносов. И мы, кажется, проскочили. Осталось 4 концерта в 2 городах и 2 в Южно-Сахалинске. И я улечу в Хабаровск. А там Чита, Улан-Удэ и так далее. Говорят, что морозы в Южно-Сахалинске до 35 градусов. Но это полбеды. Буду сидеть в гостинице, а поезда топят. Полработы уже сделано. Еще 2 месяца, и я буду дома. Поздравь мою обожаемую младшую доченьку 19-го и скажи, что папа ее целует всем сердцем, душой и глазами, а приедет, привезет подарочек. Все же купи что-нибудь от меня тоже. Очень грустно, что Бибочка болеет. Смотрите за ней, она такая живая и много бегает, и от этого простуживается. Не беспокойся, я пью мало, ибо тут ничего нет, кроме спирта, и вообще ничего нет. Вот толкнули паровоз, наш вагон, и упала свечка, и залила письмо с стеарином. Толкают нас дни и ночи, и я просыпаюсь каждые 10 минут. Для спанья урываю время остановок. А то еще начинает все лететь на пол: посуда, графины, термосы, чемоданы. Природа тут мрачная. Санки, снег и сухие деревья. В клубах, где я пою, холод собачий, и натопить их нельзя японскими печечками. Публика сидит в тулупах, а я синею за концерт, зато потом согреваюсь в вагоне. Бедность ужасная, край еще не освоен, а один псих написал книгу «У нас уже утро», где расписывает такое благополучие, что уши вянут. Чуть не лимоны и апельсины зреют, сады цветут, гиганты строятся. Получил сталинскую премию 3-й степени. Прожил тут 4 месяца и, написав, удрал в Москву. Все смеются, говоря об этой книге бред. Говорят, ему уже попало за очко втирательство. В общем, ты обо мне не беспокойся. Я переношу все оптимистично и бодро. Главное — дачу купить. Кино меня совсем не волнует, и бросать свое дело я не собираюсь. Да и ролей для меня нет. Бог с ними. 4 песни уже у меня намечены и смонтированы тексты, а 2 еще доберу. По приезде уеду в Киев, а не в Казань, и выпишу туда ротта. Хочу совместить работу с отдыхом. Я не умею отдыхать нигде, но Киев — родина. Поживу 2 недели, может, успокоюсь. Вот пока все, что можно было рассказать о себе. Трясет пояс страшно. Целую тебя в подурневшую, но для меня все равно красивую мордочку, и целую очень нежно и крепко. И много раз. Вот, попроси ЛП беречь моих дорогих доченек, а то я очень за них беспокоюсь. Передай ей привет. спеши в Южно-Сахалинск.